Глава 37. Свадьба прошла все равно шумно. Гостей было не так много, но веселились они за десятерых. Папа отплясывал с бабулей Марата под всеобщий смех и умиление. Больше всех призов от тамады за участие в конкурсах урвали они же. В последнее время, после знакомства папы с семьей моего жениха, тот с отчимом Марата и его папулей сильно сдружился. Они могут часами обсуждать рассаду, семена, варенье и Алиску. Что ж, за этим приятно наблюдать. Сбылась мечта папы – иметь большую семью. Сбылись и мои мечты, многие из них. Мы летали с Маратом в Париж. Я увидела Эйфелевую башню, поцеловалась со своим мужчиной под ней и сделала селфи. Получила новую машину, платье той марки одежды, на которую не хватило бы и всей моей зарплаты до декрета. Избавилась от кабалы в виде кредита. Марат исполнил многие мои желания, погасил ипотеку. Догадаться обо всем этом он никак не смог бы, потому пришлось припереть его к стене и выпытать, не давая ему кончить и дразня его возбужденный член языком, что в сообщниках у Марата папа, который рассказал все мои тайные желания, часть из которых была впереди. Рождение сына и мечта увидеть океан. Сначала, конечно, была потрясающе красивая церемония в ЗАГСе, где мы сказали друг другу «да» и именем Российской Федерации объявлены мужем и женой. Первый танец у камина, фотографии. Марат, выносящий меня из ЗАГСа на руках и громко говоривший, что несет сокровище, что он женился. Потом душевный банкет в уютном небольшом кафе класса «Люкс», арендованном нами на весь вечер. Задушевные песни от тамады, признание в любви от Марата в микрофон и новые слезы. Слезы счастья. Я знаю, что обещание моего мужа – не пустой звук. С ним я могу расслабиться и просто жить. Просто растить наших малышей и быть любимой. Быть нужной. Этот мужчина принес мне большую боль, подарил бесчисленное количество ночей без сна, а потом все же залечил все мои раны. Он подарил мне наших замечательных детей. Алисочку и нашего сыночка, которого сейчас я ношу и который мешал мне наслаждаться яствами на столе на собственной свадьбе. Тошнит жутко. Отчего-то Марат уверен, что будет сын. Даже имя ему придумал. Арсений. А я не стала спорить. Хорошее имя. Мне нравится. Он и меня заразил, что будет непременно мальчик. Впрочем, на самом же деле мне все равно. Главное, чтобы малыш родился здоровый и сильный на радость маме и папе. Под завершение банкета на пороге появилась вдруг любовь с букетом белых роз. Улыбка спала с моих губ. С момента, как Марат объявил о нашей скорой свадьбе, Марк и Люба стали появляться в доме родителей значительно реже. И мы с ними почти не пересекались. Особенно с Марком. Тот просто избегал поездок к родителям, когда мы были у них в доме. Люба подошла к нашему столу и обратилась к нам с Маратом. «Какие вы красивые ребята!» — сказала она, улыбаясь. Она протянула мне букет. «Цветы для самой прекрасной на свете невесты». «Спасибо!» — окинул ее подозрительным взглядом Марат и теснее прижал меня к себе. «Спасибо, Люб!» — ответила я ей, забирая букет из ее рук. «Поговорим?» — спросила бывшая подруга. «Надолго не задержу. Хотела наедине поговорить». Марат прижал меня к себе еще теснее. Люба заметила этот жест и мягко рассмеялась. «Да не бойся ты, не заберу я твою невесту никуда. Мы просто поговорим». Мы с Маратом переглянулись. «Ты хочешь пойти?» — спросил он меня. «Да, наверное», — пожала я плечами. «Не вижу причин отказывать. Она ведь ради меня приехала сюда. Что же я ее не выслушаю даже?» «Ну, иди», — сказал муж. — Только не ходите далеко. У тебя голова не кружится? — Нет, все в порядке, не переживай. Я нежно чмокнула его в щетинистую щеку и встала из-за стола. Положила букет, подаренный любовью, на стол. Посмотрела на Любу. — Идем. Поддерживая подол не слишком тесного и не слишком тяжелого платья в греческом стиле, я прошла в соседний пустующий банкетный зал. Здесь, за дубовыми дверями, шум значительно стих. Только сейчас поняла, как же сильно болит голова. Будто маленькие молоточки стучат по вискам. После разговора с Любой пора ехать домой. Еле плетусь уже и дико зеваю. Устала. Это только со стороны свадьба кажется красивой, но если же ты невеста, да еще и беременная, то это все начинает под конец дня очень тяготить. Я дошла до кресел и села в одно из них. Люба села рядом. Изучала меня взглядом какое-то время. «Ну как ты?» — спросила она меня. «Нормально», — пожала я плечами. «Устала немного. А ты как?» «Тоже нормально», — ответила она. «Я так рада за вас, Лин. С самого начала видно было, как вас тянет друг к другу. Помнится, ты меня осуждала за связь с Маратом, — хмыкнула я. Да, было дело. Мне было жаль Марка. А потом ты решила, что можно его увести под шумок. Закончила я за нее. Но мне, если честно, давно все равно. Мне и на Марка было все равно. Я переживала, что именно ты меня предала. Мы ведь были подругами. Знаю, — опустила она голову. До сих пор жалею, что обманула тебя. Я так влюбилась, понимаешь? Понимаю, — кивнула я. Только ради этого предавать дружбу — последнее дело. Я ведь тебе и так его уступила. Я бы не стала с ним сходиться. Потому что любила Марата? Да. Прости. Я не ответила. Легко сказать, да трудно сделать. Простить-то я уже простила, но забыть уже не получится. Я скучаю по тебе, Лин, — тихо сказала Люба. И я очень рада, что ты нашла свое счастье. Посмотрела на нее иным взглядом. Неожиданно услышать такое признание от бывшей подруги. А ты нашла? Нет, — покачала она головой. Мы разводимся. Уже подали документы. А как же сын? Ну, а что сын? Теребила она в руках ключи от машины. Сын со мной останется. Марк его не бросает. Не жить же нам ради сына. Это глупо. Да, согласна. Жаль. Марк, он хочет уехать. Почему? Потому что продолжает любить тебя. Бить начал. Прости. Искренне огорчилась я. Как бы я ни была до сих пор недовольна тем ее поступком, зла я ей не желаю. Ты не виновата. Утерла она слезы, собравшиеся в уголках глаз. Верно ведь говорят, что насильно мил не будешь. Зря я эту мудрость не послушала. Ты влюбилась, Люб, вздохнула я. Все мы творим глупости от любви. Но Марк действительно не герой твоего романа. Я это уже поняла. Грустно говорила она. Как пелена с глаз упала, знаешь? Я будто воздух какой-то любила. Фантом, не его. Марк совсем не тот, кого я себе выдумала. Понимаешь? Понимаю. Ответила я и положила руку ей на плечо. Ты переживешь это, Люб. Мы все когда-то прощались со своей не сложившейся любовью. Надо идти дальше. Да, ты права, кивнула подруга. Знаешь, мне прямо легче стало, когда я с тобой поговорила. Ты простишь меня, Лин. Видишь, я заплатила за все. Я тебя давно простила. Посмотрела я ей в глаза. Зла не держу, камня за пазухой тоже. Но забыть и доверять, как раньше, уже не получится. Ну, пусть так. Ее лицо немного просияло. Может, как-нибудь вместе прогуляемся в саду у родителей Марка с детьми? Или в торговый центр съездим? Люба очень одинока. С Марком не сложилось. Я отвернулась от нее. Родителей нет. Не жаль ее. Когда кто-то просит помощи у меня и нуждается во мне, я не в силах отказать. Да, можно, кивнула я. Прогуляемся, конечно. Тогда я тебе позвоню? Да, позвони. Только мы завтра улетаем отдыхать. Наверное, я тебе позвоню сама, когда вернемся. Хорошо. Куда летите? Не знаю, развела я руками. Это сюрприз. Но купальник и крем для загара Марат сказал взять. Здорово, улыбнулась сквозь слезы Люба. Какой он у тебя молодец. Настоящий мужик. И тебя так любит. Да, Марат мужик. Лучше него только мой папа. Папа у тебя классный, подхватила Люба. Так рада с ним иногда пересекаться у свекрови. Даже не думала, что мы когда-то станем одной семьей с тобой. Ну да, надо же было нам влюбиться в братьев. Мы помолчали еще какое-то время. Люба не хотела уходить, но мне надо возвращаться к Марату и гостям. Кстати, я теперь у нее буду жить, у свекрови, поведала мне Люба. Так что заглядывай, что ли? Конечно, улыбнулась я ей и мягко сжала ее руку. Мы будем приезжать все. А как твоя беременность проходит? Все хорошо, Люб. «Слушай, мне пора возвращаться. Может, ты пойдешь со мной? Выпьешь за здоровье наше?» «Ты меня приглашаешь?» Люба уставилась на меня. «Почему нет?» – пожала я плечами. «Ты все равно уже здесь. Пойдем!»